Вы там что, все это время занимались что ли? Я это и сказал. Удобно и Мисато все так диванчик. Сейчас бы только лечь или рей положить. Хэймэм. Интересно, что будет приятнее? А, сурово. Взгляд капитана ушел куда-то в потолок. Рей, все так и было? Да, хорошо. Протянула Мисато, с удовольствием, которое явно было никак не связано с ведущимся диалогом, прикрыв глаза. Садистка. Прокомментировал я. Да я не в этом смысле. И вообще, чего это ты растекся на казенной мебели? Девушке бы уступил, как настоящий мужчина. Хм, логично, но у меня есть более рациональное предложение. Двигаюсь на край. Ложись, Рей. Девочка, до этого с отстраненным интересом наблюдавшая за нашим с Мисато диалогом, пару мгновений собиралась с мыслями, переводя взгляд с Кацураги на меня и приняв решение, с готовностью устроилась в горизонтальном положении, положив голову мне на колени. Вот теперь, всем хорошо. Зарываюсь рукой еще немного влажные, голубые волосы. Ф-ф-ф-ф. Скорбно донеслось от стола. До чего я довел несчастную девушку, что на такую провокационную сцену столь слабая реакция. Завидуешь? Еще как. Со вздохом подтвердила Мисато и тут же встрепенулась. То есть, конечно нет. С чего ты взял? И вообще, не мешай мне работать. Мне еще 4 отсчета разгрести надо. И девушка с макушкой зарылась в бумаге. Правда, время от времени шебуршание замирало, и из-за стопок макулатуры выглядывали прищуренные завистливые, карие глаза. Закончила Мисато примерно через час. За это время Рей успела задремать, да и я был от нее недалеко. Вся разница была только в том, что мне даже крепкий сон не мешал следить за обстановкой, что уж говорить про легкую дрему. Около минуты посверлив нас злобным взглядом, капитан тяжело вздохнула и, стараясь не шуметь, начала собирать разбросанные листы в папке. Закончив и с этим делом, она также, стараясь не шуметь, встала и, взяв несколько папок, вышла из кабинета. Вернулась командир еще через полчаса, Рей как раз начала просыпаться. Выглядела Мисато уже куда более довольной. По крайней мере, стаканчик чего-то пышущего паром в руке и улыбка на губах об этом красноречиво свидетельствовали. Дальше нас вяло растолкали, вернее сделали вид, так как надобности в этом процессе не было никакой, и повели в столовую на обед. Там мы встретили Маю, наша главная ассистентка доктора Акаги, как раз стояла на раздаче, сонно морща носик и подавляя зевоту. Обрадовавшись непонятно чему, Мисато резко взяла девушку в оборот, и пока мы с Рей методично наполняли подносы, успела провести экспресс-допрос в полевых условиях. Причем так, что Майя даже не успела ничего осознать. В общем, ошеломила напором, шокировала, расколола, и как-то так получилось, что через минуту девушка уже сидела за нашим столом и ошарашенно пыталась понять, что это вообще произошло и где она находится. «Синдзи, а ты взял мне обед?» – вспомнила капитан. Между прочим, ни намека на то, чтобы я что-то для нее взял, не поступало, но это же Мисато. Так что да, я взял, ибо предвидел нечто подобное. Вот, выкладываю перед ней второй набор тарелок со своего подноса. Ты чудо. И разом насадив полную вилку салатика, отправила ее в рот. Ну в то, Майя, рассказывай, что там Рицука задумала. Доживав в процессе произнесения фразы, насела на бедную девочку эта садистка. Ну я правда не знаю, Мисато-сан. Застенчиво сжала Сибуки, не осмеливаясь притронуться к еде. Ты же ей помогала, я знаю, что вы вместе еще вчера заперлись в лаборатории и всю ночь там просидели. Так что колись-колись. Ну, я только считала. Акаги-сенсей давала только массивы данных для проверки и перерасчета. Я честно не знаю, что там было, я не спрашивала. Совсем втянула голову девушка. Вот как, голос Мисато стал задумчивым, а взгляд многозначительно поднялся к потолку. Однако через мгновение, губы капитана дрогнули в хитрой улыбке, что красноречиво свидетельствовало всем, кто в теме, что сейчас будет пакость. А может, вы там не только наукой занимались? Ну ты знаешь, все эти новые тенденции, волнующие молодые умы и идеи. Наверное, слышала, вышел новый романтический фильм, «Синси», говорят, очень пика. Нет, взвизгнула на всю столовую красная, как рак Майя. Ой, ну не надо так бурно реагировать, если тебе не понравился фильм, так и скажи, я же не настаиваю. С самым невинным видом открестилась Кацураги, но довольные глаза стащившего к рынку сметаны кота ее полностью выдавали. Кстати, как думаешь, Рицука он понравится? Накрытие и попадание. Не знаю, о чем фильм, только догадываюсь, но клиент в лице Майи созрел и готов к вербовке. Это был псевдопилот. Тихо пробурчала пышущая смущением и стыдом девушка. «Что?» – изобразило непонимание кореглазое бестия в красной курточке. «Вы спрашивали, чем мы занимались?» «Я вспомнила, а Кагисинси упоминала псевдопилот для ЕФ. Исходя из последних данных, проект, похоже, придется закрыть или капитально перерабатывать. Я больше ничего не знаю, честно». И полной надежды, умоляющий взгляд. «Просто прелесть, я почти готов растаять». «Ладно, ладно, верю. Ты кушай, а то еще остынет». Мисата и вправду прекратила мучить Ибуки и сама сосредоточилась на еде. Марку она при этом держала хорошо, ни один мускул на лице не дрогнул, но в том, что открывшиеся факты тщательно обдумываются, сомнений у меня не было никаких. Сама же информация. ХМ, заморозка, хотя нет, там скорее пересмотр проекта псевдопилота лично мне ничем не грозит. А в свете последних событий это вполне прогнозируемое и логичное действие со стороны руководства нерв. Вопрос в другом, зачем Мисата устроила мне этот спектакль? Случайность? Ну, может быть, встретились мы с Майей случайно, но вытягивать из нее информацию при мне и Рей, Мисата стала вполне осознанно, так что случайностью тут и не пахнет. Смысл? Поделиться информацией, а зачем она мне? Хотя оригинальный Синдзи о псевдопилоте знать не должен, а учитывая мой психологический портрет, да определенно, значит, хотела и поделиться важной для меня информацией, и показать, что находится на моей стороне, а также то, что доверяет мне и верит, что я ее не сдам и не наделаю глупостей, даже узнав что-то сильно неприятное. Ну, это понятно, риска почти никакого, даже если сейчас это секретно, то через пару недель главе оперативного отдела все равно дадут доступ. А жест получается красивый. Вопрос, знала ли милашка капитан, что услышит. Судя по реакции, не все, но и неожиданностью для нее слова Майи не стали, значит, нечто подобное подозревала. А раз знала не все, то это уже не только красивый жест и показуха, а вполне реальное действие. Пусть и с весьма скромным результатом, но надо же с чего-то начинать. Честно говоря, удивительно, что Кацураги даже на такое, ХМ, предложение союза пошла. Все-таки детям союза не предлагают, их ограждают от проблем по собственному разумению. Ну, да мне это только на руку. Мои размышления пронеслись почти незаметно для окружающей действительности, вряд ли прошло хоть десяток секунд, по крайней мере парень, что стоял с подносом на раздаче, сместился едва ли на полтора метра. Однако меня все равно отвлекли. Изящные, белые пальчики слегка тронули рукав рубашки и не сильно потянули, привлекая мое внимание. Поворачиваюсь к Рее, мы с ней уже привычно играем несколько мгновений в гляделки. Не знаю, что она сама по этому поводу думает, но как по мне, ее глазами можно любоваться очень долго. Но Аянами все-таки разрывает контакт и опускает взгляд к подносу, указывая им на миску салата. В салате виднеются кусочки помидор. Безмолвно беру миску и выуживаю оттуда все богомерзкие овощи. Кстати, очень точное определение. Правдивее не скажешь. Сбоку пришел очень тихий шепот. «Майя, ты смотри, какие голубки, прямо глаз радуется. Как считаешь, меня на свадьбу пригласят?» Мисата с заговорческим видом нависла над столом, наклонившись ближе к Майе и многозначительно зыркала в нашу сторону. В ответ на эту реплику, Ибуки только еще больше покраснела и сильнее уткнулась носом в чашку с чаем. «Мы же с Рей всех невозмутимо игнорили. Эх, ладно, мы привычные, но Майю жалко». Она, похоже, к шуткам Мисата не привыкла. Кстати, это совпадение или она и вправду неровно дышит Крицука? Кажется, что-то такое было в сериале. ХМ, Майя, лесбиянка, любопытно. И Мисата, видать, что-то знает. Да, бедная девочка. А если вспомнить, что Акаги любовница Гинда, в Мисата тайно влюблен Макото, что тут в лифтах творится и то, что где-то внизу есть целый резервуар с сотнями голых девушек. Да уж, дедушка Фрейд просто плачет по нерву горючими слезами, столько материала пропадает. Виктор Майер задумчиво крутил в руке карандаш, сверляя его немигающим взглядом, хотя картинка, посылаемая мозгу глазами, проходила мимо его мыслей. Контраст с прошлым местом работы был разительным. В целом, сама по себе структура нерв ничем особо не отличалась, что в Германии, что в Японии этот причудливый гибрид гражданской и военной структуры был одинаков, эпатируя непривычных зрителей удивительными для тех и других несуразностями, но к этому Виктор за 5 лет службы уже привык, что, однако, нисколько не мешало ему периодически плеваться в уголке и выговорить про себя, добрым немецким словом, то, что он думает о действиях руководства. Так что с этой стороны вся разница была только в близости более высокого начальства и не более. Контраст же состоял в другом. в объекте его непосредственной работы, точнее объектах. С детства Майер увлекался историей, особенно средними веками, не шибко удивительное и значимое увлечение, если бы не одно «но». Майер пошел чуть дальше своих диванных коллег и решил на собственном опыте узнать, каково это таскать полные рыцарские латы и махать двуручным мечом. Так он оказался в среде поклонников исторического фехтования. Для подростка это оказалось куда более интересно, нежели беготня с мечом по полю, да и отец, сам по молодости отмахавший не одну сотню часов в клубе спортивного фехтования на шпагах, увлечение сына весьма одобрял, так что сперва Виктор втянулся, а потом детское увлечение постепенно переросло в нечто большее. Ни учеба, ни армия на данный аспект жизни лейтенанта особо не повлияла, ровно до того момента, как нерв срочно не понадобился инструктор именно по работе с тяжелым клинком. Уж как и где они искали кандидатов для Майера осталось тайной, но в один прекрасный момент к нему в часть спустилась бумага, а уже вечером перевод новоиспеченного инструктора был оформлен, а все его дела оказались чудесным образом переданы сменщикам. И все бы хорошо, большая зарплата, отсутствие риска попасть под пулю в очередной командировке, в разы более свободная жизнь и, наконец, занятие любимым делом, но все портили два обстоятельства. Во-первых, как известно, когда хобби становится работой, оно перестает приносить удовольствие, но с этим еще можно было смириться, если бы учить предстояло таких же, как он, действительно желающих того людей. Но тут уже вышло во-вторых, людей не было, была маленькая девчонка, и был ее куратор, человек, разбить лицо которому Майеру захотелось в первый же миг знакомства, хотя раньше он за собой подобных порывов не замечал. Но, к большому сожалению, новоиспеченного лейтенанта, а звание повысили вместе с переводом, первое впечатление оказалось дьявольски верным. Девочка, несмотря на сложный характер, была талантлива, и если бы хорошо за нее взяться, результаты бы вышли отличные и даже характер бы быстро исправился, но тут вмешался куратор. «Аска, не перетруждайся, у тебя и так все прекрасно получается, нет нужды так себя изводить. Ну, что вы, лейтенант, она же еще ребенок, да к тому же девушка, проявите снисхождение. Я ее куратор и я считаю, что она показывает прекрасные результаты, 4 часов в неделю будет достаточно. Расслабьтесь, лейтенант, Аска прекрасно справляется и на сегодня, пожалуй, занятий хватит». И все в таком же духе. Причем эти разговоры этот небритый хлыщ вел почти всегда при девочке, полностью игнорируя не то что намеки, прямые предложения Майера поговорить в стороне и вообще ни во что не ставил мнение Виктора. Неудивительно, что у девочки очень быстро выработалось убеждение, что инструктор ее не ценит и придирается, зато капитан Рёдзи стал этаким героем-спасителем. Причем этот капитан на деле, гражданский шпаг, вел себя так практически на всех занятиях девочки, чем в конец ее разбаловал. Стоит чуть нажать на тренировках, как появляется он и со снисходительной улыбочкой заявляет, что это не обязательно для пилота Евы, а потом вообще урезает отведенное время. Естественно, при таком раскладе, начистить ему морду мечтала чуть ли не половина персонала базы, хотя тут есть и заслуга другой стороны куратора, а конкретно того, что он был первостатейным кобелем, наинаглейшей породы. Но чего у гада было не отнять, так это умение чувствовать, когда следует свалить, что, однако, никак не мешало ему продолжать гнуть свою линию, и пойти просто некуда, так как капитан этот в подчинении непосредственно центральный штаб-квартиры нерв и подотчетен чуть ли не только самому командующему. С самой же девочкой говорить было бесполезно, или просто не поймет, или не поймет и расскажет Рёдзи, а тот уже убедит ее в том, что она самая лучшая, а все, кто говорит иначе, просто придираются. Критиковать же обожаемого капитана, доказывая, что тот не прав, вообще пустое дело, только хуже станет. Вот и выходит, что талантливая девочка, из-за такого отношения просто гробит все усилия как тренера, так и свои, постепенно превращаясь в ту самую представительницу золотой молодежи, которой все позволено, а что бывает иначе, она даже не подозревает. Приехав в Японию, Виктор был морально готов встретить ту же самую ситуацию, с разбалованными детьми, свято верящими в свою исключительность и непогрешимость, и оттого реальность оказалась еще более шокирующей, чем могла. Нет, первое время Майер честно думал, что безразличные взгляды детей – просто очередная грань звездной болезни, но потом единственной мыслью стало, а говорили, что в Японии не осталось самураев. Нет, оружием они не владели, но вот характер, серьезность по отношению к занятиям и некоторая меланхоличность, что ли, направленная на окружающих и на себя, граничащая с полным безразличием ко всему на свете, в том числе и к собственной боли и усталости. Прославленный самурайский дух, Виктор не знал, да и необычно встретить такое в почти детях, особенно, если вспомнить его прошлую ученицу. Здесь же, на лицах обоих его новых учеников за все время общения не промелькнуло ни единой выразительной эмоции, а вопросы, что задавал парень, ну никак не вязались с образом ребенка. Взять хоть, как он по паре оговорок сумел составить чуть ли не полную картину жизни Майера за последние годы, и про существование еще одного пилота, и его характер, и отношение к оному Виктора, да и про трение с командованием наверняка тоже понял. И это 14-летний ребенок, нет, конечно, можно предположить, что он мог все знать заранее, но что-то в это не сильно верится. Хотя то, что парень лейтенант, а не младлей, как остальные двое пилотов, заставляет задуматься. Внезапно размышления лейтенанта вернулись к самому началу встречи и к реакции капитана Кацураги. В тот момент он не обратил на это внимания, вернее счел взгляды, бросаемые девушкой, очередным подтверждением особого отношения к пилотам, да и вроде как этот Синдзи сын самого командующего, но теперь было в этих взглядах нечто неправильное, не боязнь разозлить золотого ребенка и в результате получить втык от начальства. На такие взгляды Майер за последние пару лет насмотрелся с избытком, но нет, там было опасение, напряженное опасение, не слишком явное и очевидно не за нынешнюю ситуацию, но привычное, условный рефлекс любого военного при встрече с командованием, даже когда все хорошо и придраться ни к чему, внутри возникает собранность и готовность к неприятностям. Капитан боялась самой реакции парня, не последствий от начальства, а его самого. Как будто он сам был опаснее любой реакции командования, и почему-то подобная мысль не вызывала отторжения, своей внешней несуразностью. Как капитан может бояться лейтенанта, как взрослый человек может опасаться ребенка, но почему-то Виктор сейчас был уверен, что действительно может. Не мог сказать точно, из-за чего взялась эта уверенность, но она была, хотя... Майер прекратил крутить карандаш и уставился немигающим взглядом на его кончик. Точно, глаза. Глаза парня, вернее взгляд, это был взгляд человека, привыкшего убивать или видеть смерть. Человека, для которого чужая жизнь значила ровно столько, сколько стоит пуля, выпущенная ему в голову. Иначе говоря, человека, для которого чужая жизнь не значит ничего. А учитывая, что этот парень управляет едва ли не самым мощным оружием на планете, отношение капитана становится понятным. От осознания ситуации по спине лейтенанта пробежали мурашки. Раньше он думал, что Лингли была худшим из возможных вариантов пилотов, но теперь понял, что сильно ошибался. Лингли была избалованным, но управляемым ребенком, на нее существовали рычаги давления, хоть тоже так обожаемое ей пилотирование, но как управлять человеком, которому плевать на мир вокруг? Каково доверять оружие, сравнимое с ядерной бомбой, человеку, который подчиняется только пока сам этого хочет? Виктор мотнул головой и отложил карандаш. Слишком много выводов, основанных на ощущениях. Все может быть совсем иначе, дети хоть таблетками успокоительными могли наглотаться, а я тут целую теорию конца света выстроил. А слова капитана домололи, чего она может бояться? Я вон тоже из коптерки когда-то бежать был готов, стоило на экране очередной янковской попсе появиться. Вздохнув, немец выбросил из головы тревожные мысли и встал из-за стола. Подходило обеденное время, так что вместо пустых раздумий было куда разумнее отправиться в столовую. «Синдзи, можно тебя на пару слов?» — заглянула в дверной проем Мисата. «Мы с Рей как раз привычно пили чай на балконе, созерцая вечерний город и слушая музыку. После того, столь интересного обеда, Мисата, вопреки ожиданиям, не стала сразу искать разговора по душам, или обмениваться какими бы то ни было намеками из серии, понял ли я чего, и что от меня ожидать. Вместо этого нас просто отвели на занятия по тактике работы в паре и абсолютно спокойно оставили. По крайней мере, внешне Кацураги демонстрировала именно полное спокойствие и даже некоторую беспечность. Само занятие представляло из себя лекцию, но как нас сразу обрадовали, в будущем будут и практические занятия. Ничем существенным оно мне не запомнилось. Вел сидеющий мужчина с лицом, в котором перемешались как европейские, так и азиатские черты, представившийся сержантом Ли, больше про свою личность не распространявшийся. Объяснял он неплохо, лаконично, доходчиво и четко, При этом на красочные примеры не скупился, иначе говоря, разжевывал знатно, так что материал даже полные бестолочи, с атрофированным логическим мышлением, усвоить бы сумели. Вероятно, занятие подразумевалось все-таки семинаром, но не срослось. Вынув свой наушник из левого уха, я вместе с плеером передал его Аянами, удостоившись при этом отстраненно заинтересованного взгляда, на который ответил успокаивающе, прикрыв глаза, и молча пошел за Мисато. Это по поводу вчерашнего утра или сегодняшнего разговора в столовой. Сажусь на стул и, глядя на капитана, делаю глоток холодного чая. Это уже становится какой-то традицией, вести серьезные разговоры, сидя на кухне. Кацураги слегка смутилась, видно, припомнив вчерашнее утро. Ну, Син, тут, понимаешь, я тогда сильно испугалась, ну что вы, ну, да еще похмелье, да. Девушка стыдливо покраснела, отведя взгляд. В общем, извини, я была малость неадекватна и решила все проверить, а ничего умнее не придумала. Я примерно так и понял. И ты тоже прости, я должен был сделать вид, что сплю, а не бросаться сальными шутками, так что мы оба были не вполне адекватны. Но надеюсь, мое маленькое представление перед Хикари повысило тебе настроение. А да, Мисато расплылась в довольной улыбке, явно расслабившись, видимо от того, что недоразумение разрешилось, а спустя мгновение, припомнив визит старосты, хихикнула. И ты все-таки делаешь все это специально. Обвинительно ткнули в меня пальцем. И со мной ты умышленно устраивал такие же ситуации. Я не устраиваю такие ситуации, они сами устраиваются, для этого всего лишь надо придерживаться обычной для меня манеры поведения, остальное люди сделают сами. Хотя не буду лгать, это бывает весело, все-таки то, что я не демонстрирую эмоции, не значит, что у меня их нет. Вот как, Кацураги задумчиво потеребила сбившийся из прически локон волос. А с Рей также? Нет. Я отставил пустой стакан и откинулся на спинку. Я не демонстрирую эмоции умышленно, просто не видя в этом смысла, можно сказать, мне лень. А Рей просто не умеет этого делать. Не умеет? Удивленный взгляд карих глаз. Именно. Вернее, она не умеет этого делать так, как принято у большинства людей. А как она это делает? Глазами, телом, самым минимумом мимики на лице, практически незаметным, даже если очень внимательно смотреть, но чувства и эмоции у нее есть, причем очень сильные, это я тебе говорю как человек, синхронизировавшийся с ней. И, что она чувствует? Мисато, мы уже переходим в разряд сильно личного. Ой, прости, девушка встрепенулась, да что-то мы заболтались. Я, собственно, хотела поговорить о том, что сказала Майя, про некий псевдопилот, угу, но больше ничего, молчит и внимательно ждет моей реакции. Похоже, сама развивать тему не хочет. Рискну предположить, что это некий аналог автопилота для евангелионов, или система дистанционного управления. Мисато медленно кивнула, все так же сохраняя молчание. И в идеале, при успешном завершении проекта, в настоящих пилотах отпадет необходимость. Еще один напряженный кивок. Ну и что ты хочешь от меня услышать? Как что? Кажется, своим последним вопросом я сбил ее с какой-то мысли. Ну, истерить на тему, как вы можете так с нами поступать, я не собираюсь, тем более что разработка такой системы естественна. Да и не верю я, что у вас что-то получится, максимум, сможете искусственно вызвать берсерка, чего сами же и огребете. И тебя совсем не напрягают эти работы, не больше, чем все остальное. А что тебя всерьез напрягает? Что вызывает наибольшее беспокойство? Сосредоточенно глядя мне в глаза, спросила Мисато. И не скажешь, что несколько секунд назад она непринужденно хихикала. Только не говори, что таких вещей нет. Я тебя слишком хорошо знаю. Хмм, едва удерживаюсь от того, чтобы откровенно не ухмыльнуться. Спорное утверждение. Но что касается вопроса, меня беспокоит, что ты можешь натворить глупостей. Я, ну, не я же, небрежно пожимаю плечами. Сама посуди, ты импульсивна, эмоционально, явно не имеешь доступа к главным секретам нерв и при этом обладаешь весьма развитым чувством справедливости, а как показал сегодняшний день и немалым любопытством. Да ты в легкую можешь влезть в неприятности, случайно или не очень наткнувшись на какой-нибудь неприглядный скелет в шкафу организации. И в отличие от меня, ты не имеешь даже видимости неприкосновенности, так как пилота Евангелиона заменить крайне сложно, а вот начальника оперативного отдела, расплюнуть. И ты считаешь, что у нерв есть такие скелеты? Разумеется, а ты что думала иначе? Девушка тяжело вздохнула и опустила взгляд в стол. Все-таки, ты иногда слишком взрослый, Синдзи. Может быть, однако это не меняет того факта, что не имею ни малейшего желания в один прекрасный день узнать, что ты погибла в автокатастрофе, не справившись с управлением. Ладно, Мисато отодвинулась, уперев руки в край стола и закрыв глаза. Хорошо, секундная пауза. Но неужели тебе самому не интересно узнать правду? Какую? Про то, что нерв грязная контора. Так они все грязные, те, что маломальски серьезные. А неаппетитные подробности мне без надобности. Или тебя тайный план Гинда интересует? Так я сомневаюсь, что если он и существует, то мой дражайший папочка хоть кого-то в него посвятил. Хэймэм, глухо протянула девушка, подперев подбородок рукой и уставившись задумчивым взглядом в угол кухни. Как ни печально это признавать, но, к сожалению, ты прав. Если тебе станет от этого легче, то мои умозаключения весьма предвзяты и могут не соответствовать истине. Не забывай, ты разговариваешь с 14-летним, обиженным на весь мир подростком, я по определению не объективен. ПФФ, не то чтобы подавилась, но весьма выразительно выразила свои эмоции Мисато. Уж ты то, да, и вообще, что это сейчас было? Опять завел свою, ну эту короче, издеваешься над командиром? Немного, язва, сочувствую, паршивец, ХМ. Тебе не кажется, что данной сцене не хватает присутствия Рей? ТЦ. Кацураги прижала ко рту сжатый кулак, этак почти кусая фалангу указательного пальца, но сдержать или, тем более, скрыть выползшую на лицо улыбку это ей не помогло. Ладно, если на сегодня серьезные разговоры закончены, то я пойду. Встаю из-за стола и направляюсь к чайнику, чтобы налить свежего чая, прежде чем возвращаться на балкон. И, кстати, могла бы присоединиться. Это предложение, лукаво вздернула бровь девушка. На руку и сердце не надейся, я слишком развратен, но свидание обеспечу. Совершенно невозмутимо и бесстрастно произнес я, уже выходя из кухни с двумя полными стаканами. Пару секунд стояла тишина, а потом квартиру огласила сакраменная. Паршивец, пора вставать. Слова произнесены едва слышно, но Рей, спящая уткнувшись лицом мне в грудь, просыпается. Сегодня мы опять спали вместе, хотя в этот раз обошлось без предварительных разговоров и поцелуев, а Янами просто разделась и легла рядом, тут же прижавшись ко мне, без всяких слов и объяснений. Впрочем, и до этого их не было, так как Мисато таки приняла мое предложение и до самого позднего вечера составляла нам компанию на балконе, болтая о всякой чепухе вперемешку с наболевшими рабочими темами. Разговор приходилось поддерживать в основном мне, но Ирей она пару раз растормошила, хотя последней явно больше нравилось слушать. Одно хорошо, перед сном Рей почти не волновалась, хоть и уснула чуть позже, чем обычно. Несколько мгновений Аянами сохраняла неподвижность, но вот ее голова поднимается и мы опять играем в гляделки. Секунда, другая, и вот она прикрывает глаза и тихо произносит: «Я поняла», после чего начинает вставать, все так же держа глаза закрытыми. С легким неудовольствием пришлось выпустить ее из объятия и подниматься следом. «Рей, вроде бы и не пытаюсь шептать, а все равно голос очень тихий, не будь этой утренней тишины легко можно не услышать». Начавшая одевать рубашку девочка замирает, но все еще не торопится смотреть в мою сторону или хотя бы просто повернуться лицом. Полная неподвижность. Молча подхожу и обнимаю со спины чуть вздрогнувшую девушку, после чего, нависнув головой над левым плечом, прижимаюсь щекой к волосам. «Ты мне веришь?» – тихий шепот над самым ухом. «Да, ты справишься. Даже если меня не пустят в капсулу, ты легко сможешь синхронизироваться с Евой. Я обещаю». «Хорошо». Тело Аянами слегка расслабляется, и она спиной прижимается к моей груди и чуть трется головой о мою щеку, устраиваясь удобней. «Я верю, Синдзикари». Молчим, просто наслаждаясь близостью друг друга. Не знаю, влюбился ли я или это просто зависимость от ее энергетического поля, помноженная на истощение, но неважно. Думать не хочется, хоть и проскальзывают на периферии вялые мысли, констатирующие, что скоро придется прервать объятия, однако никакого эмоционального отклика они не вызывают. Банально не хочется ни на что реагировать. Пора, да. Штаб-квартира Нерв, 3,5 часа спустя. Так, Рей, ты главное не волнуйся, все будет хорошо, ты справишься. Напутствовала Кацураги вышедшую из раздевалки в контактном комбинезоне девушку. Я знаю, капитан Кацураги. Аянами невозмутимо окинула нас взглядом и остановила его на Мисато. Никакого напряжения и неуверенности, полная собранность и спокойствие. Это хорошо, пошли, проводим тебя до капсулы. Как я невольно предрек утром, предварительную двойную синхронизацию, не говоря уже о том, чтобы реактивацию провел я один, решением командующего запретили. Очень жаль, просто до зубовного скрежета. Но, к сожалению, данное решение не лишено смысла. Хоть этого и не сообщалось, но очевидно Генда опасался, что повторится история с Евой 01, а именно, что я обрету над нулевой аналогичную власть. Кстати, это вполне реально, и я даже собирался провести некие поползновения в эту сторону, естественно, в первую очередь обеспечив большую безопасность для Рей, хотя бы в ментальном плане, а то были среди ангелов индивиды, но ведь одно другому не мешает, так что Генда остается только похвалить за прозорливость, но вот то, что Рей приходится рисковать, все равно весьма неприятно. В капсулу-то я и позже залезть смогу, а кто ее сейчас подстрахует? Хотя все и должно быть нормально, но полной уверенности нет, все-таки я сильно повлиял на ее эмоциональное состояние, и совсем не факт, что в сторону большей стабильности. Да еще и ангел, вроде как, должен объявиться, по крайней мере пока мое присутствие никак не повлияло на канонную периодичность их появлений. Насколько, конечно, можно судить по воспоминаниям о сериале, где точных дат также не указывалось. В молчании мы дошли до ангара, куда еще ночью транспортировали только освобожденную из бакелита Еву 00. Повреждений у самого биомеханоида практически не было, и их устранили еще во время откапывания, так что сейчас она, теоретически, была в полном рабочем состоянии, или, по меньшей мере, готова к реактивации. Выглядела Ева 00 почти как и в каноне, ростом меньше моей 01 примерно на две головы, гораздо уже в плечах. Броня окрашена в светло-оранжевый цвет, и на голове наличествует только один глаз, по центру лица, челюсти и, соответственно, рта, нет, вместо нее непонятный костяной отросток. Контактная капсула уже была вынута и ждала в раскрытом состоянии, рядом суетилась парочка техников под руководством АКГ, и еще несколько что-то спешно утаскивали с мостков в сторону подходящих к ангару коридоров. «Готовы?» – скорее констатировал АКГ, хоть и с вопросительной интонацией, оглянувшись на нас. «Прекрасно, Рей, жду от тебя успешных результатов, и не переживай». «Да», равнодушно отозвалась девочка и прошлась взглядом по ангару. Заметив это, Акаги чуть улыбнулась. «Командующий будет в центре управления», и, переведя взгляд на меня, со значением добавила: «Как и мы все». Краем глаза замечаю чуть сжавшиеся губы Кацураги, правда, что это обязательно реакция на упоминание Генда, не факт, может, ей в туфлю камушек попал, хе-хе. «Ну, а теперь, забирайся в капсулу, начнем». Аянами молча кивнула и, на миг посмотрев на меня с Мисато, прошла к капсуле, куда без задержек и забралась. Суетящиеся тут минуту назад техники уже исчезли за входными дверями, а Каги же, проверив, как разместилась Рея, что-то ее разъяснив, вернулась к нам и совершила несколько манипуляций с ручным планшетом, после чего, с некоторой задержкой, раздался шипящий звук закрывающейся капсулы. «Ну все, я побежала, не задерживайтесь тут надолго, начинаем через 10 минут». Последние слова Рицука произнесла уже находясь на полпути к двери. «И все-таки, Мисато, может, мне стоит залезть в капсулу, пользуюсь моментом, пока Рей не может нас слышать, а то предлагать подобное после того, что сказал ей утром, не лучший способ мотивации и успокоения. Если уж не к Еве 00, так хоть к 01, в случае чего смогу подстраховать. Я то не против», — сморщилась все это время молчавшая девушка. «Сама это предлагала, между прочим, но командующий отказал, хотя Рицука меня и поддержала. Чертов дурдом». «Ясно». Я повернул голову к стоящей на другом конце ангара Еве 01. «Так, отставить мандраж, лейтенант Икари». Состроив возвышенное и сосредоточенное лицо, скомандовала капитан. «Спокойствие», — я сказала. «Все будет нормально. Катапульту в этот раз отключили, так что даже если что случится, она просто просидит в капсуле пару неприятных минут. Ты главное не нервничай, и вообще, лучше вдохни пару раз, задержав дых». «Хэмэмэм», — задумчиво протягиваю, заглушая последнее слово. «Что, это звучит так, как будто ты убеждаешь себя, да и лицо у тебя соответствующее». «Клевета», — натурально возмутила девушка. «Паршивец неблагодарный, я для него, а он, распинаюсь тут. Кругом марш, и адда до центра управления, будут тут мне еще всякие фыркать. Я Вельмайфюрерин», — мертвенно-бесстрастным голосом отозвался я, четко направляясь в указанном направлении. «Иди, иди, Бурчук», — пробурчала надувшаяся девушка, идя следом. «И, все-таки, Мисато», — приостановился я, как только за нами закрылась автоматическая дверь, держись подальше от окна, и продолжил движение. Знаю, донеслось со спины уже без ноток показного веселья. Несколько минут неторопливого шага и мы поднялись в центр управления, не на пирамиду командного центра, а в помещение, где я официально познакомился с Майей, также являющейся кабинетом Акаги. Ну, по крайней мере, одним из. Сегодня здесь было многолюдно, все пустовавшие в прошлый раз компьютеры и терминалы были заняты операторами в бежевой форме, что дружно создавали своеобразный рабочий гул из коротких команд и отчетов. В лицо я знал примерно половину, благодаря той папочке Мисато, остальных видел впервые, что говорило о их принадлежности к научному отделу. Майя, Аба и Хьюго естественно присутствовали, как и Акаги, но наиболее примечательными персонажами были, само собой, Фуюцуки и Гинда, что монументально воздвиглись ровно по центру помещения, перед обзорным стеклом. Впервые вижу Икари старшего так близко, как собственно и он впервые идет на такой близкий контакт со мной, впрочем, даже по такому поводу Гинда не удосужился застегнуть китель. Вид бородатой рожи командующего невольно навел на воспоминания о том, как правильно вскрывать пальцами сонную артерию, чтобы при этом не запачкаться в крови жертвы. Вслед за этим вспомнились методы ломания шеи, вплоть до экзотического, с переломом сразу четырех позвонков за одно движение, потом я плавно перешел к болевым точкам и их воздействию на организм. При этом мои глаза уже нашли в помещении 7 ручек и карандашей, завладеть которыми можно за время от 1 до 3 секунд с последующим втыканием он их в ухо командующего, за, соответственно, от 3 до 1 секунды с момента получения. Так, предаваясь приятным размышлениям, я молча встал за спинами пары операторов, чье рабочее место располагалось прямо перед смотровым окном, в правом краю помещения, если смотреть со стороны входных дверей. Мисато, также молча, пристроилась рядом. На наше появление внимания почти не обратили, разве что Акаги кивнула, да Фуюцуки с троицей старших операторов бросили взгляды. Гинда, шевеление, гордо проигнорировал, все так же гипнотизируя пустое белое помещение за бронестеклом. Начинаем транспортировку Евы, распорядилась доктор спустя несколько минут, видимо сочтя подготовку системы удовлетворительной. В ответ на команду рабочий гул взял новую ступень громкости и насыщенности. Большую часть из этого я уже не раз слышал сам, сидя в капсуле, так что пропускал мимо ушей. Прошла минута, и одна из стен помещения внизу разъехалась в стороны, и внутрь въехала зафиксированная Ева-00. Еще пару минут манипуляций и отрывистых команд потребовалось, чтобы зафиксировать Еву у одной из стен, так, что она оказалась прямо перед нами. Все системы в порядке, можем начинать. Спустя минуту подошла к командующему Акаги. Большая часть голосов действительно стихла, и люди сидели в напряженной готовности. Хорошо. Гинда, не поворачивая головы и даже, вроде как, не переводя взгляда с Евы, протянув правую руку к стоящему перед ним низкому терминалу и нажал на одну из кнопок. «Рей, ты готова?» «Да», — тихо и бесстрастно донеслось из динамиков. Рука в белой перчатке поднялась к лицу и поправила очки. «Начать первую стадию синхронизации». Дальше последовали уже знакомые команды с отчетами. «Подключение источника питания, реакции Евы, переход ко второй стадии, установка нервных соединений». Странно, никакого волнения нет, хотя серьезность ситуации осознаю. Оно, конечно, верно, нет смысла переживать о том, на что не можешь повлиять, но все равно странно, тело-то у меня сейчас подростковое и вполне человеческое, ему этого не объяснишь. Хотя нет, вру, волнение есть, только оно не мое, Синдзи, определенно. Впрочем, его эмоции понятны, но почему я то не переживаю? Забавно, только сейчас заметил, что в звонком голосе Майи чувствуются нервные нотки, да и Акаги как-то странно сжала пальцами полубелого халата. Вот уж от доктора точно не ожидал, хотя скорее всего ее волнует результат эксперимента, а не собственно безопасность Рей. Мисато. Мисато как будто подслушала, что я о ней вспомнил, и вцепилась мне в руку, вроде как ободряюще сжав, правда дрожит именно ее рука. Отметки с 1 по 2590 ю пройдены. Прозвучали заветные слова. Теперь только финишная прямая, до абсолютной границы осталось 2-5, 1-7, 1-2, 1-0, 0-8, 0-6, 0-4, 0-3, 0-2, 0-1. Напряженная тишина, невольно перевожу взгляд на мониторы, сидящие впереди операторов, там как раз отображена диаграмма подключения нервных соединений, граница пройдена, Ева-00 активирована, FFF, облегченно выдохнула Мисато и убрала руку, Правда, это осталось практически никем не замечено. «Перейти к тесту соединения», — скомандовала доктор, хотя халат свой тоже отпустила. «Есть», — отозвалась, явно повеселевшая Майя. «Рей, как ты себя чувствуешь?» — перекрыл в очередной раз нарождающийся гул. Голос Гинда. «Хорошо, отлично». Гинда на миг прикрыл глаза, а открыв, развернулся и обратился к Акаги. «Продолжайте без меня, жду отсчета по состоянию Евы через 3 часа». Закончив, он тут же зашагал к выходу, так и не посмотрев в мою сторону. Фуюцуки пошел следом, хотя он, как раз на нас с Мисато взглянул и прежде чем выйти, наградил кивком со сдержанной улыбкой. «Ну вот и все», — констатировал я с легким вздохом, скорее изображенным для приличия, чем реально нужным организму. «Кстати, Мисато, не знаешь, где тут можно достать бутылку?» Син, ты не заболел?» Перевожу чуть удивленный взгляд на Кацураги и спустя секунду тяжело вздыхаю, закрыв глаза. «Пустую бутылку, Мисато. У меня по возрасту не может быть потребности выпивать при каждой нервной ситуации. Да откуда я знаю, что у тебя может быть?» Смущенно покраснела девушка, отведя взгляд. «Хорошо, что Акаги разошлась, и за наполнившими помещение отрывистыми командами на наш разговор никто не обращал внимания. Ты у нас вообще уникум, никогда заранее не знаешь, что выкинешь». И поспешив сменить тему, спросила: «И зачем тебе бутылка?» «Да вот, давно хочу нацедить бутылочку ЛЦЛ, а тару каждый раз забываю». «Зачем? Мне вкус нравится». «Ты». Кацураги, полуприкрыв глаза и чуть открыв рот, несколько секунд силилась сформулировать мысль. «Хочешь использовать секретный реагент, необходимый для работы робота стоимостью в сотни миллионов, в качестве питья, верно? Ты псих». Правая рука девушки выполнила классический фацепалм. «Мы ушли от темы. Так ты знаешь или нет?» «Нет, и даже не проси. Как скажешь, псих. Господи, за что мне все это?» «За грехи, вестимо. А что, из всех присутствующих я больше всего подхожу под адресата данного вопроса?» «Молчи уже, оболтус. Мне небрежно взъерошили волосы». Беззвучно хмыкаю и отворачиваюсь к стеклу. Данный отрывок является макомом авторства Ракота и не имеет веса в остальном тексте. Тем временем, в личном лифте командира вся нерв, мужчина в очках уткнулся взглядом в планшет, на которой передавалась запись с камер наблюдения командного центра. «Псих, господи, за что мне все это?» Капитан Кацураги, как всегда, была энергична. «За грехи, вестимо», — спокойно отозвался Синдзи. Командующий нервно передернул плечами. Кажется, он о чем-то начал догадываться. Пробубнил Икари-старший и вновь устремил свой взгляд в планшет Малоли. «Что еще скажет лейтенант?» С глухим звуком фиксации, платформа Евы-00 остановилась на своем месте в ангаре, заставив железный пол под ногами чуть дрогнуть. Практически без паузы заработали автоматические замки, закрепляя тело биомеханоида у стены, а вслед за этим пришли в движение и мостки, неторопливо выстраивая от дверей прямой путь к Еве. Дождавшись, пока они соединятся с теми, что охватывали Еву-01, я шагнул через стык и быстрым шагом направился к нулевой. Все тесты заняли где-то в районе 2,5 часов, может чуть больше. Возможно, Акаги хотела продлить удовольствие, но к счастью четкий приказ командующего не давал этого сделать, ведь требуемый отсчет еще следовало написать. Бронированный горб Евы раскрылся, выпуская наружу зафиксированную капсулу. Из специальных отверстий вниз ударили струи ЛЦЛ, и спустя еще несколько относительно долгих секунд створка капсулы с шипением отъехала в сторону. Едва дождавшись, пока она окончательно зафиксируется, я сделал шаг вперед и облокотился руками на край капсулы, заглядывая внутрь. Рей неподвижно сидела в ложементе с закрытыми глазами и крепко сжимала рукоятки пульта управления. С мокрых волос медленно стекали струйки оранжевого ЛЦЛ, доходя до плотно прилегающего воротника и далее скатываясь по белому комбинезону. На лице девочки застыло умиротворенное выражение, и только слегка тревожное дыхание в результате недавнего освобождения легких от жидкости говорило о том, что она не спит. «Устала?» Аянами резко открыла глаза и удивленно повернулась ко мне. Похоже, моего прихода в ангар она не заметила, скорее всего из-за доступного угла зрения. Шеи-то она во время транспортировки не крутила. Но вот удивление прошло, и на лице Рей опять осталось лишь выражение спокойного внимания. «Нет». И выдержав небольшую паузу: «Спасибо». На белой коже щек проступи слабо различимый румянец. «Ни за что». Едва заметно улыбаюсь и, нагнувшись над капсулой еще сильнее, протягиваю ей руку. «Пойдем?» «Да». И с небольшой заминкой кисть во влажной перчатке легла мне в руку. Проводив девушку до душевой, я остался караулить у двери, вернее в раздевалке, так как стоять в коридоре, в котором нет-нет, да и пробегает кто-то из техников, желания не было, а тут хоть были скамейки. Сев спиной к дверям в душевую, я достал планшет и задумался. Читать не хотелось. Рей пробудет в душе не больше 5-7 минут, максимум 10, если захочет помимо простого споласкивания помыть голову. Но несмотря на это, ждать нам тут придется куда дольше, так как незабвенная капитан Кацураги прямо об этом просила, когда я покидал центр управления, а сколько она там пробудет, большой вопрос, и это время надо убить. Конечно, раздевалка и голая девушка за дверью наталкивают на кое-какие мысли, но пожалеем нервы невинных нервовцев и в частности одного, и так в конец замученного, капитана. Тем более, существует и еще один вариант, помимо чтения. Быстро пролистав каталоги до нужной папки, я, с легким чувством неуверенности, открыл содержимое. Планируемый ранее дом найти в интернете пока не получилось, да и не особо я пытался, если уж говорить откровенно. Но вот другой раритет моего, уже столь далекого, детства, буквально сегодня утром попался на глаза, спасибо Мисато, которой по окончании завтрака приспичило пообщаться с Рицука по телефону и уточнить пару деталей. Голос у Кацураги звонкий, а по утрам я особо ценю тишину, вот и ушел к себе в комнату, где я уделил компьютеру пару минут, вбив в поисковик старые игры. В общем, сейчас у меня на планшете разворачивалось окно загрузки раритетной Хасом-1, она же Уфа Дефенси и она же первая ласточка последовавшего позже потока игр по защите Земли от пришельцев. Учитывая мою нынешнюю работу, весьма тематично. Через 5 минут дверь за спиной открылась и молчаливая девушка с голубыми волосами невозмутимо прошла к шкафчиками, шлепая по полу босыми ногами. Тихое шуршание одежды, мягкое трение одеваемой обуви, короткий лязг закрываемой дверцы шкафчика, а еще спустя несколько секунд, скамейка чуть пружинит, принимая вес севшей рядом Аянами. Еще миг и Рей двигаться ближе, уже откровенно прижимаясь ко мне плечом и все так же не говоря ни слова заглядывает в экран. Тишина. Что это? Спустя около 10 минут тихо спросила Аянами. А я то уже почти уверился, что она предпочтет дождаться Мисато и сперва послушать, что я скажу на аналогичный вопрос от нее. Есть у Рей такая милая черта. Компьютерная игра. Зачем она нужна? Для получения удовольствия. Делаю короткую паузу, раздумывая, в какой точке мира ставить следующую базу. Это можно сравнить с художественной литературой или музыкой, занимаемая ниша очень схожа. Понятно. Рей задумалась, впрочем не отрывая взгляда от экрана планшета. Прошло секунд 20, и правая рука девушки мягко тронула меня за край рубашки, привлекая внимание. Я могу попробовать? Задавая вопрос, она все еще глядела в экран, но стоило мне самому перевести взгляд на нее, как, буквально с секундной задержкой, девочка повернулась ко мне. Удивительное у нее все-таки выражение глаз. Вот как только можно одним взглядом передать и робкий вопрос, именно робкий, на котором не настаиваешь и в правильности которого не уверен, столь же робкое ожидание, помощи, поддержки, одобрения, которые девочка не уверена, но с надеждой выискивала в моих глазах, и все это на фоне ледяного спокойствия и чуть отстраненной внимательности. Подобное даже эмпатии не сразу передашь, нужна огромная практика и опыт, а тут одними глазами. И ведь даже на духовную энергию не погрешишь, не задействует она ее. Одно слово, ангел. Конечно, тепло и одобрительно улыбаюсь, протягивая планшет. Ты уже поняла принцип? Надо построить эффективную исследовательско-производственную систему, обеспечивающую боевые операции и охватить максимально возможную территорию, развернув на ней ограниченное число наблюдательных пунктов, также являющихся военными базами и научно-производственными центрами. Спокойно и уверенно, как будто по учебнику, произнесла девушка, и только в глазах опять отразилось ожидание и просьба подтвердить, права она или нет. Верно. Помнится, не так давно я думал на тему, влюбился или нет, похоже, теперь я абсолютно точно знаю ответ. Бери. Указываю глазами на все еще протягиваемый планшет. Рей кивает и, взяв его в руки, склоняется к экрану. Картина 10-минутной давности полностью повторяется, с зеркальным отражением. Тишина. Мисато быстрым шагом шла по коридору. На душе было спокойно и даже как-то легко. Пусть 3 часа назад с души свалился самый большой и увесистый камень, но напряжение все равно не отпускало. Экспериментальный запуск экспериментального прототипа, с пилотом, однажды уже пережившим аварию, не говоря уже о том, что пилот этот почти ребенок, да и лично ей, с недавних пор, совсем не чужой. Тут у любого нервы будут не на месте. Ну, может быть, кроме одного синеглазого паршивца. С непонятным чувством, то ли гордости, то ли возмущения, а скорее и того и другого, отметила про себя девушка. Хотя, Мисата хитро улыбнулась. Что-то мне подсказывает, что в данном случае он переживал не меньше, чем я. Ну, зато буквально только что, за первым камнем последовали парочка увесистых родственников и девушку наконец отпустила. По показаниям датчиков в комбинезоне и в ложементе никаких нарушений рей не обнаружено, конечно, впереди еще обследование и осмотр врачей, но это уже больше перестраховка, чем необходимость. Сама же Рицука еще месяц назад божилась, что оборудование в капсуле заменяет большую часть специальных приборов, да и точность дает едва ли небольшую, и стоило ей только стращать возможными проблемами с нервной системой и работой мозга. Лучше б вообще молчала, а то когда надо, из нее клещами информацию не вытянешь, а как не надо, то уж от ужастиков обеспечен. Или она прикалывалась. Внезапная догадка заставила капитана сбиться с шага и тщательно припомнить выражение лица лучшей подруги. С ощутимым разочарованием, только укрепившим подозрение, Мисата осознала, что лица Рицука, в момент, состоявшегося накануне, разговора о возможных осложнениях, не видела, так как стояла сзади, а подруга по привычке уткнулась в экран монитора. Недовольный скрип зубов многообещающе возвестил окружающему миру о начавшем зреть в плане мести. Хотя абсолютной уверенности Мисата до сих пор не испытывала, но план все равно лишним не будет. По пустому коридору разнесся тяжелый вздох. Ну вот, только на секунду расслабилась, можно сказать, почувствовала толику счастья, как этот гребаный мир все испортил. Кацураги миновала последние повороты, впереди наконец показалась дверь в душевую пилотов. Тоже блестящее местечко, раздраженно подумала девушка. И ведь она специально откопала проектные документы, пусть не без помощи Рицука. И что вы думаете? По проекту задумывались две большие, раздельные душевые залы, причем на разных этажах, мол, нерв серьезная контора, не обделенная финансированием. Так почему самые важные люди для защиты Земли должны испытывать какой-то дискомфорт? Построим с размахом, тем более, чем больше пилотов, тем лучше. То, что найти пилота уже подвиг, в то время еще не знали, или полагали, что это временное явление. Но неважно, начали строить, а потом внезапно выяснилось, что проектного места под оборудование систем охлаждения евангелионов не хватает. Ребята почесали голову и, как это часто бывает, заняли не критический на данный момент объем, то есть запихали насосы, или что там у них, на место планируемой душевой этажом ниже, а проект второй, естественно, поменять забыли и построили по первоначальному плану. Пока на весь институт из пилотов была одна рей, никто на этот нюанс не обращал внимания, но тут появился Синдзи, и естественно, даже не подумал возмущаться или кому-то сообщать. Малолетний, озабоченный, паршивец. «Спасибо, Майя», — заметила. Мисата серьезно подозревала, что если бы не скромная девушка, то она до сих пор бы ни о чем не подозревала. Хотя от того, что я знаю, ничего не меняется. Этот нахал даже не подумал смутиться. Ирии хороша, ни малейшего возмущения, как будто так и надо. Мысленно пробурчала Кацураги, берясь за ручку двери. «Но я хотя бы знаю». Дверь открылась, и Мисата, на миг прикрыв глаза, вошла внутрь. Подростки сидели на скамейке, плотно прижавшись друг к другу. Ближе к двери был Синдзи, но это не укрыло от взгляда опытного капитана мокрую, прилипающую к влажному телу рубашку рей, с расстегнутой верхней пуговицей и небрежно отогнутым в сторону воротником. Следом взгляд девушки зацепился за фигуру Синдзи, что чуть наклонившись нависал головой над левым плечом девочки, прижимаясь грудью к ее спине, а правой рукой. Глаз капитана непроизвольно дернулся. Правой рукой этот наглый, озабоченный, самовлюбленный мерзавец явно держался за скрытое от взгляда со стороны двери бедро рей, а может быть даже и лез в куда более серьезное место. Из глубины естества девушки поднялись мощные волны ярости, возмущения и зависти. «Убью!» Но вспыхнувшая ярость была резко задавлена волевым усилием. «У них все взаимно. Это не мое дело. И это Синдзи». Как мантру начала проговаривать про себя Кацураги, даже не заметив, как зажмурилась. Ну да чего бесстыжий мерзавец, Рей же совсем молода и ничего не понимает, а он этим пользуется. Нет бы обратить внимание на взрослую девушку. Мысль резко прервалась, и спустя миг ступора, Мисата судорожно прокрутила ее сначала. «Какого черта я думаю? У меня тут рей почти насилуют, а я...» Перед глазами встала картина влажной, прилипшей к телу рубашки и прижимающегося парня, чье горячее дыхание щекочет кожу на шее. «Хочу оказаться на ее месте». Мысль сформировалась раньше, чем Кацураги успела среагировать. В мозгу буквально взвыла сирена, а тело покрылось нервной испариной. «Какого черта? Какого черта мне лезет в голову эта чушь? Синдзи, сволочь, что ты со мной сделал? Я не могла запасть на малолетку». «Ведь не могла?» Только тут капитан заметила, что держит глаза закрытыми и неуверенно их открыла, чтобы тут же встретиться с двумя спокойными, без малейших проблесков эмоций, взглядами, источающими лишь легкую, отстраненную заинтересованность. Только тут Мисата заметила, что Рей держит в руках планшет Синдзи, в который оба до этого очевидно и смотрели. Сам же Синдзи, оборачиваясь к Кацураги, по-видимому, немного сместился, и теперь было отчетливо видно, что рукой он держится не за бедро Рей, а упирается в лавку для равновесия. Мисата страшно захотелось закрыть глаза и побиться головой о стену. Стыдно то как. Синдзи как будто услышал эту реплику и медленно, не меняя выражения лица, поднял правую бровь. Как у него это получается? Я полчаса билась перед зеркалом, пытаясь повторить. Паршивец. Я ни о чем не спрашиваю. Не спрашиваю. Замотала головой девушка и даже подняла руки в защитном жесте. Синдзи, молчи. Только молчи, я тебя прошу. Молча встаем и идем на обед, все разговоры там. Парень, кажется, еще более неторопливо, словно издеваясь, опустил бровь в изначальное положение и повернулся к Рей. Та, с секундным опозданием, последовала его примеру, и вот подростки застыли, зеркально глядя друг другу в глаза. Пару мгновений шел самый настоящий телепатический диалог, по крайней мере выглядело это именно так, после чего парень с девушкой совершенно синхронно начали собираться, то есть разорвали зрительный контакт, отодвинулись друг от друга и встали. Рей в процессе успела вернуть внимание на планшет, в нем что-то переключить и после этого протянуть владельцу, который, не глядя, взял, как будто имел глаза на спине. Подобную картину Мисата наблюдала почти ежедневно, поэтому эмоций почти не было, но головой покачать захотелось. Однако она привычно сдержалась и просто развернулась к коридору. И все-таки, вот как у них такое получается, родственные души? Нет, если так, то они похожи, а если они похожи, то Рей может. Представив на секунду синеволосую девушку с повадками Кори-младшего, Мисата нервно сглотнула. Кажется, я слегка переработала. После обеда Рей ждал полный медицинский осмотр. Меня же, чтобы под ногами не путался и не давил на нервы персоналу, отправили махать деревяшкой под присмотром Майра. По сути, Мисата импровизировала на ходу, так как что-то планировать заранее, не зная, как пройдет реактивация Евы и не случится ли тут битвы взбешенных евангелионов, было бы странно, цитируя слова красавицы капитана. «После того, как твоя Ева дважды двигалась без энергии, при этом во время второго раза буквально размазав ангела по асфальту, ни в чем нельзя быть уверенным. А ну как у нулевой что-то там перемкнут, и она тоже начнет черпать энергию из неизвестного источника, походя круша геофронт. Впрочем, это не отменяет того факта, что, выслушав все эти аргументы, Гинда все равно не позволил мне садиться в капсулу, но не суть. Главное, сама Мисата это понимала, а потому какого-то четкого графика для меня на сегодня не составлялось. А потому, когда Акаги начала незаметно, по ее собственному мнению, намекать Кацураги, что неплохо бы меня куда-нибудь сбагрить и так часика на 2-3, той пришлось, столь же незаметно, импровизировать в темпе вальса. Но на счастье девушки, Майер сегодня не успел сбежать в город на осмотр достопримечательностей, или просто за покупками. И к несчастью для него самого, жил он в казенной квартире внутри геофронта, а потому был благополучно припахан на благое дело развлекания меня, ибо нашли его быстро. Как и в прошлый раз, занятие прошло в мрачной и молчаливой обстановке. Мне показали движение, поставили перед зеркалом и, собственно, все 3 часа я занимался постановкой мышечной памяти. Естественно, ни о каких задушевных беседах речи не шло, за все время мы, может, 20 слов обмолвились, да и то большая часть из них была советами по устранению моих ошибок. И хоть мне было бы довольно интересно расспросить его про Аску, но приходилось держать себя в руках, в конце концов, какой смысл спрашивать, если заранее понятно, что не ответит. В общем, было скучно. Но несмотря на то, что Майер честно отработал со мной заявленные 3 часа, плюс души дорога в обе стороны, Времени нашим бравым исследователям все равно не хватило. Акаги все так же курила, пила кофе и исходила флюидами нездорового возбуждения. Майя скромно и преданно ей поддакивала в нужных местах и суетилась в пространстве, кажется, успевая выполнить работу за 5-6 человек разом. Арей, хоть и лежала уже в другом агрегате непонятного назначения, но абсолютно так же бесстрастно созерцала потолок в соседней комнате, и признаков того, что все это скоро закончится, не наблюдалось совершенно. Единственной новой деталью была Мисата, которая с несколькими папками устроилась за одним из свободных компьютеров и теперь, задумчиво пожевывая губу, пыталась что-то делать. В прошлый раз она хотя бы соизволила стоять и наблюдать за процессом. Решила сменить профиль работы. Подошел я к девушке, закончив обозревать помещение. Большую часть противоположной стены занимало широкое окно, за стеклом которого было прекрасно видно множество медицинской аппаратуры, расставленной так, что Акаги без труда могла наблюдать за пациентом вне зависимости от того, к какому из агрегатов он сейчас подключен. Ну и само собой, Рей я осмотрел до того, как подошел к капитану. «А, Синдзи, ты уже вернулся?» Мисата оторвалась от монитора и с усилием помассировала глаза. «Да вот работаю, не стоять же 3 часа без дела. Почему здесь? Ты ж все равно сюда первым делом пришел бы». Девушка заразительно зевнула и потянулась. «Собственно, да, а без присмотра тебя оставлять нельзя. Ты у нас личность асоциальная и опасная для общества, так что я тут спасаю персонал научного отдела. Вот, еще один заразительный зевок. Гордись своим опекуном». «Горжусь, горжусь. Как скоро Рейту освободят? А что не втерпешь, спаси даму сердца из лап жутких, безумных ученых». Тут же развеселилась Кацураги, состроив ехидную мордашку. «Я все слышу», — обозначила свое присутствие Акаги, впрочем, даже не соизволив повернуться в нашу сторону. «А я что? Я ничего», — радостно и насквозь фальшиво замотала руками Мисата. От стола Рицука донесся только усталый вздох. «Ну, колись давай, не терпится же», — шепотом продолжила девушка, наклонившись ко мне. «Мисата, ты потрясающе проницательна, я сражен наповал, растоптан и уничтожен», — медленно продекламировал я, прикрыв глаза. «Но все-таки, пожалуйста, ответь на вопрос». «ФФ, зануда. Эй, Рицука, долго еще? 20 минут. И не надо кричать, я в 3 метрах от тебя».